семье еще не выродился, справлялся об этом старый колдун время от времени. И поспел он в район Тарасовки-Покровки аккурат к моему сокрушительному удару гневом по фрицам. Но повезло ведьмаку неимоверно, что оказался он вне зоны действия этого убойного заклинания. — Можно сказать, по самой кромочке прошел, — признался Никитин. — Мощь неимоверная. Под этим ударом никто не сможет выжить. Ни люди, ни маги, ни даже древние боги. Все мы слышали о Содоме и Гоморре в теории. Но чтобы кто-то применял эту силу здесь и сейчас, такого я не ожидал. Ну а после того, как на месте событий появился ангел, да что там, сам архангел Михаил, продолжал сбивчиво рассказывать старый ведьмак. Похоже, что этот случай его знатно зацепил. Это был не архангел, покачал головой. Я решил вставить и свои 5 копеек. Я знаю, ответил Афанасий, но в тот момент я этого не понял. К тому же появление архангела на месте применения гнева Господня выглядело вполне логичным и объяснимым. Но я не мог понять одного. — Чего же? — поинтересовался Ольга Богданович. — Что спровоцировало применение столь мощного воздействия? — ответил ведьмак. — Применение гнева за всю историю можно по пальцам пересчитать. К тому же эпицентр удара пришелся на Тарасовку, место проживания моей семьи. Но они никак не могли обратить на себя внимание высших сил своим мелким колдовством. Даже я не смог, хотя в свое время основательно повеселился в Европе. «Да уж», — усмехнулся дедуля, — «этот твой вояж навсегда запомнился многим влиятельным магическим семьям Старого Света. Они, наверное, до сих пор вздрагивают при упоминании твоего имени», — с ухмылкой добавил он, наблюдая, как Афанасий морщится от воспоминаний. «Так вот, семью я так и не обнаружил, но сумел уловить отклик дара, когда-то бывшего частью моего». «Ты засек мой дар?» — догадался я. «Да», — согласно кивнул Афанасий. «Но затем он пропал, проявляя себя лишь время от времени. Но я двигался по этому следу долго, упорно, пока, наконец, не добрался до твоей скрытой вотчины, княже. Но обойти ее защиту я так и не сумел». «Еще бы!» — довольно хмыкнул мой дедуля-мертвец. И я не сумел вскрыть даже чертов демон Раф. «Да», — согласился с дедулей ведьмак, — «о вашем столкновении с демоном хаоса я тоже узнал, хоть и не успел к его завершению. Но мне удалось восстановить всю картину, пока я крутился вокруг пескоройки, думая, как пробраться внутрь. Я хотел встретиться с моим потомком, носителем моего дара». «И ты придумал этот хитрый финт с порталом в камне?» Афанасий тем временем разглядывал нас обоих с каким-то странным, почти виноватым выражением. «Ну да». «А как ты догадался положить этот камень на тропу?» — спросил я. «Я видел, что вы активно используете волшбу лесного владыки», — пояснил он. «Изготовил портал с помощью поисковой магической сети, следил за лешим, надеясь, что рано или поздно мой потомок опять воспользуется этой тропой. Да не самый быстрый вариант, но другого выхода у меня не было». «Наинно», — пробормотал Ольга Богданович, скрестив руки на груди. «Настоящий охотник! Расставил ловушку и терпеливо ждал». «А что мне оставалось?» Вдруг вспыхнул Афанасий. Его черные глаза сверкнули, и в воздухе запахло остаточной статикой древней магии. Ведьмак словно наэлектризовался. «Я не мог просто взять и постучаться в твою дверь, князь. Мы оба знаем, во что бы это вылилось». «Наверно», — хмыкнул мертвец. «У меня не забалуешь». «А так, я бы попал прямо к своему потомку. Подожди, а чего просто не выйти ко мне в лесу? Проморгал я твое появление, и на этот раз леший о чем-то догадываться начал. Что ж, усмехнулся я, в итоге ты и попал. Но это еще не объясняет главного. Чего? Почему ты вообще решил искать со мной встречи? Ты почувствовал отклик моего дара, ты понял, что я жив, что со мной все в порядке, но и шел бы себе дальше, как делал это уже не одну сотню лет. Афанасий молчал. На секунду даже показалось, что он вообще не собирается отвечать. Потом его губы дрогнули в слабой усмешке. — В порядке? Ты действительно так считаешь? — А почему нет? — А вот это, милок, самый интересный вопрос, — усмехнулся Афанасий. — Потому что если кто-то обладает достаточной силой, чтобы даже частично разбудить гнев... — Да ладно, — заметив выражение моего лица, хохотнул старик. — Я знаю, что гнев Господень применил именно ты. Я же не полный дурак, хоть ты и считаешь, что я, возможно, выжил из ума. И я знаю, какую цену могут спросить за применение силы подобного размаха. И именно поэтому за тобой сейчас гоняется демон хаоса, что пытался прикидываться самим архистратигом. А ты говоришь, что все в порядке. Ладно, вздохнул я. Допустим, ты прав. Возможно, я и влетел во всю эту историю с гневом Господним по уши. Но я не мог поступить по-другому. А вот почему ты решил, что тебе стоит во все это лезть? «Как оказалось, вы моя единственная семья», — развел руками Афанасий, показывая, что ничего с этим сделать он не может. «Да ж ты, старая, мертвая и пыльная развалина!» Ведьмак со смехом хлопнул дедулю по плечу. «Тоже». Вот ж никогда не думал, что породнюсь с князьями Перовскими. «Не очень-то и хотелось», — ворчливо проскрипел Ольга Богданович, — «но одеваться теперь некуда». «А ты уверен, что гнев разбудил именно ты?» — вдруг спросил Афанасий, пристально глядя на меня. Его глаза, черные как смоль, не моргали, словно пытались проникнуть сквозь мои мысли. Я замер. А ведь этот старикан оказался как никогда прав. Я лишь применил это оружие, получив его от представителя высших сил, до сих пор запертого в моем сознании, чумы, четвертого всадника апокалипсиса. И именно из его памяти я выудил этот страшный секрет. Но об этом никто не должен знать. «Что ты имеешь в виду?» Состряпав невозмутимый покерфейс, чтобы отвести от себя подозрения, спросил я. — А я имею в виду, — медленно проговорил он, — что кто-то могущественный мог подтолкнуть тебя к этому. Кто-то, кто и передал тебе секрет гнева. Или это сделал сам Создатель, либо его ангелы. И ведьмак хитро прищурился. Дедуля резко заскрипел костяшками пальцев, разрывая тягостную паузу. «Хватит ковыряться в голове у моего внука, колдун!» — проворчал он, не отводя взгляда от Афанасия. «Ты же сам сказал! Гнев применяли в единичных случаях. Может, парень просто оказался в нужном месте и в нужный час. Прозрение свыше!» Афанасий недоверчиво покачал головой, но я уже поймал спасительную нить. «Вольга Богданович прав», — поспешно добавил я. «Ты же не думаешь, что я сам до всего этого додумался. Просто получил знамение, исполнил, без лишних вопросов». «Знаешь что, молодой князь», — медленно протянул ведьмак, «в нашей семье с получением дара иногда приходят видения». Он намеренно сделал паузу, наблюдая за моей реакцией. «Странные сны, голоса, но отнюдь не от Создателя. Мы с тобой, если ты не забыл, на темной стороне. — Ладно, хватит загадок, — резко оборвал Афанасия Ольга Богданович, насупившись. — Если у тебя есть конкретные подозрения, говори прямо, а то крутишь тут, как торговец на базаре, словами играешь. Афанасий усмехнулся, но под взглядом деда его насмешливость слегка поугасла. — Подозрения? — Есть, но не факты, — он развел руками. Просто логика подсказывает. Гнев — оружие нечеловеческое, его секреты не валяются в пыли под ногами. Значит, кто-то дал ему доступ, и мне интересно, кто? Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ведьмак был опаснее, чем казалось ранее. Он шаг за шагом подбирался к истине, даже не догадываясь, насколько близко. Но признаться в связи с чумой я не мог. — Возможно, мы этого никогда не узнаем, — проскрипел мертвец. — Ну что ж, возможно, ты прав. Афанасий тяжело вздохнул. — Но запомни, молодой князь, если высшие силы действительно путали тебя в эту игру, они еще дадут о себе знать. И тогда вопросы появятся не только у меня. Я кивнул, скрывая облегчение. Главное, он отступил. Но его последние слова звучали как предупреждение и обещание. Но вот старый ведьмак рассмеялся, и напряжение разрядилось. Но я-то знал, этот разговор еще не окончен. Афанасий откинулся на спинку стула, его пальцы нервно постукивали по краю глиняной кружки с душистым чаем. — Ладно, не буду давить, — наконец сказал он, но его глаза все так же не отрывались от меня. — Но если ты когда-нибудь решишься поговорить, помни, я рядом. Только позови. И я тут же приду, где бы я ни был. Конечно, — подумал я, — обладая я секретом такого портала, тоже бы приходил, где бы я ни был. Ольга Богданович фыркнул. — Ты бесподобен, странник. Сначала ты давишь, а потом предлагаешь помощь? — Не только помощь, князь, — поправил его ведьмак, — даже просто понимание. Мы это с тобой оба знаем, что бывает, когда носитель дара остается один на один с тем, что его перемалывает. Я почувствовал, как в груди что-то сжалось. Он говорил так, будто уже знал, что во мне что-то скрыто. Но нет, это невозможно. Спасибо за заботу, — сухо ответил я, — но я справлюсь. — Уверен. Афанасий ухмыльнулся. — Потому что демон хаос — это серьезно, но найдутся и другие силы, заинтересованные внезапным пробуждением гнева. — Тогда и будем разбираться, — резко ответил я. Тишина повисла снова, на этот раз тяжелая, как свинец. — Ну что ж, — вздохнул Афанасий, поднимаясь. — Похоже, сегодня мы ни к чему не придем. Но помни, если тебе понадобится, ну, скажем, совет бывалого ведьмака, ты знаешь, как меня найти. — Откуда? — Дар подскажет. — Да уж, как же подскажет он, — проворчал мертвый старик. — Формулу вызова оставь, умник! Афанасий только рассмеялся и, не сказав больше ни слова, бросил в мою сторону не очень сложный конструкт вызова. И я знал, рано или поздно мне придется им воспользоваться. — Если вы не против, я еще пообщаюсь со своими девочками. Они ждут на кладбище у входа в вашу лабораторию. Афанасий сделал шаг назад его фигура начала растворяться в воздухе, как будто само пространство вбирало его в себя. Черт, как бы мне выманить у него эту магическую технологию перемещения? «Общайся, странник!» — бросил ему вслед дедуля. «Мы ж теперь вроде как родня! Пескаройку я предупредил!» Перед полным исчезновением старый ведьмак успел бросить мне. «До встречи, молодой князь! И помни, некоторые вопросы не терпят спешки. Но ответы... ответы должны приходить вовремя, иначе все может окончиться большой бедой». С последним отзвуком его голоса в лаборатории резко пахнуло горьковатой полынью и чем-то еще, что я не смог сразу определить. Дедуля тут же заерзал на месте, недовольно цокнув языком. «Найну, напусти ее таинственности, как плохой лицедей в балаганном театре!» Он повернулся ко мне, и в его пустых глазницах мелькнуло что-то вроде усталого беспокойства. «А ты, внучок, не вздумай этим вызовом пользоваться просто так. Подумай прежде дюжину раз. Старый ведьмак хитер. А если зовешь, будь готов к любым неожиданностям. С нами, под задержавшимися на этом свете, всегда все непросто». «Ну, это я уже и без твоих подсказок понял, дед», — хохотнул я. А Ольга Богданович скрипуче засмеялся вместе со мной. «А теперь давай на чистоту, внучок», — проскрипел он, внезапно став предельно серьезным. «Этот колдун вообще-то прав». Мертвец чувствительно ткнул иссохшим пальцем мне в грудь. «Ты мне не рассказываешь всего. И ладно. Но если в тебе и правда сидит что-то, разбейся в лепешку, но найди способ контролировать это. Иначе оно сожрет тебя раньше, чем ты успеешь понять, что к чему». Я замер. Его слова опалили меня, как жар, идущий от горячих углей. Ну и стыдно стало. «Значит, ты тоже догадывался?» — осторожно спросил я. «Внучок, я мертв 300 лет. Ты думаешь, за это время я не научился чувствовать? Не забудь еще о других наших предках, о прародителе. Но мы дали тебе шанс, потому что ты наш». Ледяная волна прокатилась по спине. Он знал. Или, по крайней мере, подозревал. «Ну, ладно, хватит об этом», — буркнул дед, резко меняя тему, но я уже все решил. «Во мне скрыта сущность чумы, 4-го всадника апокалипсиса, дед», — резко вернул я старика к предыдущей теме разговора. «И как от него избавиться, я не знаю». Дедуля застыл. Его пустые глазницы расширились, словно он пытался увидеть то, что скрыто даже от мертвых. «Чума?» — прошептал дед наконец. Голос его звучал глухо, будто доносился сквозь толщу сырой земли. «А вот оно что!» Меня непроизвольно передернуло. Я ждал чего угодно — крика, проклятий, матерные ругани, но старик просто молча смотрел на меня. И в этом молчании было что-то пострашнее любого гнева. «Ты в курсе, что это значит, внучок?» — спросил он, наконец, тихо, но так, что каждое слово врезалось мне в мозг. «Примерно представляю». «Примерно?» Мертвец усмехнулся, но в его смехе не было ни капли веселья. «А если чума возродится в тебе, он поглотит и твой дух». «И что теперь?» — я стиснул зубы. «Как мне его изгнать?» «Изгнать!» Дед удрученно покачал головой. «Внучок, Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то сумел изгнать всадника. Если чума уже внутри тебя, значит, он там не просто так. Вольга Богданович даже закашлялся, словно подавился воздухом, хотя для мертвеца это нонсенс. Я, в принципе, такого ответа и ожидал. Да и дед говорил так, будто это было очевидно само по себе. Типа высшая сущность — это вам не хухры-мухры. Значит, я проглотил ком в горле, это не случайность? Ничего не бывает случайным, когда речь идет о всадниках. Но мертвый дедуля явно не собирался отступать. Но если этого никто не делал раньше, это не означает, что это невозможно. Срочно собираем совет рода. И плевать я хотел на какого-то всадника, если он угрожает моему внуку. Я почувствовал, как холодная тяжесть сознания чумы шевельнулась внутри, будто откликаясь на эти слова. Но пробиться сквозь выстроенную мной стену он пока не мог. И сколько продлится это «пока», не знал ни один из нас. «Еще секреты есть?» — уже по-деловому осведомился Вольга Богданович. «Секретов больше нет», — я мотнул головой. Но единственный секрет, оставшийся нераскрытым к этому времени, кто я и откуда, я не раскрою никому в этом мире. Он умрет вместе со мной. «А вот это и есть самое опасное заблуждение», — произнес мертвец, — «когда человек думает, что у него нет секретов. Они уже вползли ему в душу и пристроились в самых дальних и тихих уголках памяти, ожидая своего часа». Глава 21. После нашего разговора дедуля развил бурную деятельность, сплавив странника с женщинами под неусыпным приглядом Пескаройки, конечно, в особняк, превратившееся на сегодняшний момент в величественное здание, а не в ту развалюху, каким я застал его еще несколько недель назад, Волька Богданович потянул меня прямиком в родовой храм. Благо, что он располагался тут же, на кладбище. Дорога привела нас к невысокому, но поразительно величественному храму, увенчанному куполом с извивающимся знаком бесконечности. Его силуэт вырисовывался на фоне закатного неба, словно древний страж, хранящий тайны веков, мистические тайны моего древнего рода. Внутри, как обычно, царил полумрак, пронизанный отсветами витражей, окрашивающих пространство в призрачные оттенки кроваво-красного, пепельно-золотого и холодной лазури. Стены, украшенные витиеватыми фресками, шептали истории о легендарных подвигах и забытых битвах, словно само время застыло в этих образах. Под сводами, тяжелыми и монументальными, стояли саркофаги из светлого камня, покрытые резными письменами и символами, смысл которых мог быть давно потерян для живых. Воздух был густым, пропитанным запахом былого могущества и древности, а тишина настолько плотной, что казалось, будто храм прислушивается к каждому шагу, оценивая, достоин ли гость находиться в его священных стенах. Не сомневаюсь, что так оно и было на самом деле. Чужим в это святилище хода не было. И в этой торжественной, почти мистической атмосфере под сенью вечности даже самые тревожные мысли затихали, уступая место странному, почти гипнотическому спокойствию и умиротворению. Я протянул руку в темную нишу за алтарем. Пальцы наткнулись на шершавую поверхность деревянной шкатулки. Она была неожиданно теплой, будто живой. Когда я извлек ее, в воздухе запахло гарью и чем-то древним, затхлым, словно передо мной распахнулась дверь в подземелье, запечатанная веками. Ладонь сжала крышку. Дерево под пальцами дышало, трещины на нем пульсировали, как шрамы на старой коже. Внутри лежало главное сокровище нашего рода. Нож, вырезанный из кости самого прародителя. Не просто реликвия, а часть его, оставленная нам, потомкам. Я коснулся лезвия, и холод пронзил пальцы, будто кость помнила, что когда-то была частью живого тела. Разрез на ладони был лишь формальностью. Я уже знал, боль — часть ритуала, плата за внимание духов. Но когда нож вонзился, тело вздрогнуло само без моего ведома. Кровь не хлынула, а сочилась густо, почти нежно, падая на камень тяжелыми каплями. И камню этого хватило. Поверхность алтаря впитала ее, но не сразу. Сначала кровь замерла, сверкнув в полумраке храма, как ртуть. Потом начал растекаться, но не вширь, а вглубь, оставляя за собой следы, светящиеся, как прожилки молнии в ночном небе. И тогда я почувствовал, как воздух вокруг застыл. Вот оно, то самое мгновение. Духи ждут. Я сделал вдох и позвал. «Придите, хранители, ваша помощь сейчас необходима». «Народ в опасности!» — присоединился к моему зову Ольга Богданович, обмакнув кончики мертвых пальцев в моей крови и нарисовав какой-то хитрый символ у себя на лбу. Тишина в храме стала густой и осязаемой, как смола, тяжелой, тягучей, давящей на виски. Я неподвижно стоял перед алтарем, чувствуя холод древнего камня сквозь ткань, промокшей от пота гимнастерки. Ольга Богданович, мертвый и неподвижный, казался частью этого места. Его тусклые мертвые глаза неотрывно смотрели в темноту, словно там уже кто-то был. «Придите, родичи!» — прошептал я, и мой голос прозвучал чуждо, глухо, будто эхом из иной реальности. И храм ответил. Сначала тихий скрежет, будто где-то сдвинулся камень, потом шепот, похожий на голоса ветра в трубах старого дома. А потом... Потом сами тени, наполняющие родовое святилище, зашевелились. Они стекали со стен, словно сходили с многочисленных фресок, выползали из-под саркофагов, поднимались даже из трещин в полу. Бесформенные, но живые. Они тянулись к нам, к алтарю, к моей жертвенной крови. «Род в опасности!» — вновь прогремел голос деда, и его слова врезались в воздух, как острый клинок. В ответ тени содрогнулись, закрутились вихрем и преобразились из бесформенных сумеречных силуэтов в почти осязаемые фигуры. Они выступили из темноты и как будто шагнули сквозь время. И если в первый раз своего пребывания в храме я слышал только их голоса из кровавого тумана, а во второй раз меня почтил своим присутствием сам прародитель, Вольга Всеславич, в образе мудрого седого старика, то теперь предков-хранителей было трое. Первый... Высокий, мощный, в доспехах темной стали, с седой бородой и пронзительным взглядом. На его плечах лежал тяжелый плащ из медвежьих шкур, а в руке он сжимал огромную секиру, лезвие которой мерцало холодным лунным светом. Второй тоже высокий, крепкий, с дерзким взглядом и черной разбойничьей бородой, украшенной легкой проседью. На его плечах красный княжеский плащ, наброшенный на сверкающую кольчужную броню, на голове остроконечный шлем, на ногах красные яловые сапоги с загнутыми носами, да еще и богато расшитый золотом, серебром и жемчугом. Третий хранитель предстал перед нами в облике худощавого мужчины средних лет, облаченного в длинный кафтан с наброшенной поверх него ферезью темного синего цвета с серебряными нашивками. Ферезь. Старинная русская и польская одежда, мужская и женская, с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Применялась как парадная верхняя одежда боярами и дворянами. Надевалась поверх кафтана. Ферезь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом. В рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множестве сборок. Другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Благодаря ферези появилось выражение «работать спустя рукава». На грудь пришивались нашивки по числу пуговиц с завязками и кистями. Завязок 3, 4, 5 или 7. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. По краю ферези пришивались кружево, кайма с украшениями. Ферезь шили на подкладке, холодная ферезь, иногда и на меху из дорогих тканей, бархата с применением золота. Лицо третьего хранителя было бледным, почти восковым, с тонкими чертами и пронзительными серыми глазами, светящимися холодным внутренним светом. На его тонких пальцах поблескивали перстни с замысловатыми узорами, а за спиной как будто витал едва уловимый шлейф древней магии. И если первые и третьи хранители были мне незнакомы, то со вторым витязем с дерзким взглядом и в красном плаще я уже сталкивался, хоть и не знал до сей поры, как он выглядел. В прошлый раз я только слышал его голос. Именно он один постоянно пытался спорить с прародителем. Но это был точно он. Лютовлад. Его я ни с кем не перепутаю, потому что как крови он у меня выпил целую цистерну, и я его просто чую. Они стояли, окружая алтарь, и молчали. Но их присутствие наполняло храм такой мощью, что воздух звенел от напряжения. «Кровь зовет!» — наконец произнес первый. Голос его звучал глубоко и властно, как далекий раскат грома. «Но зачем она зовет?» — добавил второй. Его слова были тихими, но острыми, как лезвие. «Вот погляди, тля какая! Опять ему чему-то, чего-то не по нраву. А прародитель, на которого я особо рассчитывал, так и не явился. Ну ничего, я тоже не лаптем щи хлебаю». Постараюсь как-нибудь заткнуть этого вечно недовольного предка. Третий ничего не сказал. Он лишь наклонил голову в мою сторону, и в его горящем взгляде читалась решимость. Все ради спасения семьи. Я ощутил, как холод пробирается по спине, но сжал кулаки и сделал шаг вперед. Спасибо, родичи. Предки, что откликнулись на мой зов. Первым делом поблагодарил я хранителей. «Один из всадников апокалипсиса пробуждается во мне», — признался я. Мой голос дрогнул, но не от страха, а от сожаления, что я не могу не исполнить своего предназначения, сохранить и вновь возвысить свой древний род. И я не знаю, как остановить его. Тени предков замерли. Даже Лютовлад не стал язвить на этот раз, поменявшись от этих известий в лице. Как будто услышал что-то одновременно ужасное и неизбежное. «Остановить?» Первый покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на жалость. «Разве можно остановить то, что уже часть тебя?» «Остановить нельзя!» — — прошептал третий. Его пальцы сомкнулись в странном жесте, и мне на мгновение показалось, что я вижу магические узоры, сплетающиеся в воздухе. Но можно научиться сдерживать его. Лютовлад же просто шагнул ко мне и положил руки на плечи, впиваясь своим пронзительным взглядом в мои глаза. И в ту же секунду я почувствовал, как тот, кто внутри меня, проснулся и почувствовал этот взгляд. «Да», — не отрывая взгляда, громыхнул Витязь, — «он здесь». Третий же перестал плести силовые узоры, скрестил руки на груди и коротко произнес. «Чума!» Хранители обменялись взглядами, и в их тяжелом молчании внезапно зазвучало что-то древнее и неподъемное, как проклятие богов. «Чума!» — повторил хранитель в медвежьей накидке, и его голос внезапно стал глубже, словно исходил не только из груди, но и с самой земли под ногами. «Первый всадник. Венценосный». Я почувствовал, как сосед в моей голове дернулся, словно могучий и огромный хищник, услышавший свою кличку. Лютовлад не убирал рук с моих плеч. Его пальцы впились в кожу, но боли не было, только холод, пронизывающий до самых костей. «Но он слышит нас!» — произнес Витязь, и в его голосе впервые прозвучало нечто, кроме привычной издевки. «И узнает!» Третий хранитель медленно подошел ближе, а в воздухе за ним пеплом сгоревшего эфира колебались остатки магических символов. «Ты понимаешь, что это означает?» — спросил он меня, и его серые глаза горели так, что мне хотелось отвести взгляд. Я кивнул и ответил, с трудом разжимая челюсти. «Да, он пробуждается во мне». «Нет», — резко заявил первый, — «он уже проснулся. Но ты достойно сопротивлялся его присутствию». Лютовлад внезапно оскалился, но в этот раз его улыбка не была насмешкой. «Добрый потомок, ты не стал его сосудом, его игрушкой, и сумел сохранить себя». Третий хранитель внезапно взмахнул рукой, и в воздухе вспыхнул синий огонь. Он метнулся к моей груди, и я почувствовал, как тот, кто внутри меня, взревел от негодования. Но моя стена устояла, не дав ему вырваться на волю и на этот раз. «Мы не можем его изгнать!» Когда погас синий огонь, произнес третий. Его холодный светящийся взгляд пронзил меня насквозь. «Но мы попытаемся научить тебя держать его на цепи». «А если не выйдет?» — спросил Лютовлад. И в его голосе прозвучало нечто, отчего у меня похолодела кровь. «Если всадник поглотит его разум, тогда мы убьем его», — громыхнул первый хранитель. Низко, хрипло, как будто рычал дикий зверь. «И тебя заодно», — спокойно добавил третий, не моргнув глазом. «И тогда чума возродится в ком-нибудь другом, оставив наш род в покое». Я стиснул зубы и кивнул. «Я готов. Так будет правильно». И в этот момент из моей груди вырвался чужой голос, глубокий, могучий и властный. «Это мы еще посмотрим». Лютовлад отшатнулся, словно его ударило током, а третий хранитель мгновенно сомкнул пальцы в новом жесте, на этот раз защитном. Синий огонь вспыхнул снова, но уже не как испытание, а как щит между мной и остальными. — Он говорит! — проревел хранитель в медвежьем плаще, его голос больше не был похож на человеческий. я чувствовал, как всадник внутри меня усмехается, холодно и безжалостно. «Ну и думаете, — проскрежетал мой голос, выплевывая чужие слова, — что ваши жалкие цепи удержат меня? Меня? Первого всадника?» Пальцы Людовлата снова сжали мои плечи, но теперь они горели не холодом, а невыносимым жаром. «Молчи!» — рыкнул он, и в его глазах вспыхнуло что-то древнее, дикое, словно сам прародитель рода взирал через него. Я сжал челюсти до зубовного скрежета, стараясь не проронить больше ни слова. И у меня, кажется, получилось. В воздухе затрещало. Магические узоры третьего хранителя сплелись в паутину света, опутывая меня и того, кто еще пребывал внутри меня. Но всадник лишь язвительно рассмеялся. И вдруг... Лютовлад отпустил руки, и меня повело. Я рухнул на колени, ощущая, как всадник отступает в очередной раз, сдавленный, но так до конца и непобежденный. «Этого хватит?» Я задыхался, вытирая кровь с губ. Лютовлад медленно опустился передо мной на одно колено и стиснул мою голову ладонями. «Слушай меня сюда, щенок!» Его голос был грубым, но в нем внезапно прорвалось что-то почти отеческое. «Ты должен сдержать его, иначе...» Я поднял взгляд. «Иначе славного потомка нашего рода ты превратишься в его могильщика!» Синий огонь погас. Тени предков молчали. А всадник в глубине моего сознания ждал, временами пробуя на прочность, связавшие его цепи предков и каким-то чудом уцелевшую ментальную стену. Лютовлад отпустил мою голову, но его взгляд продолжал сверлить, будто пытался прочесть в моих глазах ответ на незаданный вопрос. Впервые за все время его лицо, обычно искаженное сарказмом или насмешкой, выражало что-то другое, почти человеческую тревогу. — Ты понял? — спросил он тихо, но каждое слово будто било молотом по наковальне. Я кивнул, с трудом переводя дыхание. Мои окровавленные губы скривились в некоем подобии улыбки. — Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Тени предков зашевелились. Первый хранитель, казалось, вырос в размерах. Его медвежья накидка колыхалась, будто живая. И я понял, что он в своей жизни тоже, как и сам прародитель, умел оборачиваться в животных, только не в волка, а в медведя. — Тогда прими это, — проревел он и шагнул вперед, протягивая мне что-то. Я протянул руку, и в ладонь лег старый медвежий коготь, покрытый рунами. Он был холодным, как лед, но в глубине его мерцал какой-то слабый огонек. «Печать праотцов», — пояснил третий. «Она будет держать чуму, пока не ослабеешь ты сам, духовно. Если падешь, печать треснет». «А если устаю?» «Тогда научишься слышать его, но не слушаться». Я сжал коготь в кулаке. Внутри меня тут же возмущенно дрогнуло. Всадник почуял угрозу. «Жалкие путы!» Но его голос в моей голове уже звучал глуше, словно из-за толстой двери. Печать праотцов работала. Лютовлад оскалился, но на этот раз его улыбка была скорее одобрительной. «Ну что, внук, готов учиться?» Я встал на ноги. «Всегда готов». И в этот момент земля под моими ногами содрогнулась. Третий хранитель резко поднял голову. «Он уже пробует вырваться!» «Тогда начинаем!» — проревел первый и ударил концом древка секиры о землю. Воздух вокруг нас завихрился, и внезапно я осознал, что стою уже не среди теней в родовом храме, а посреди древнего капища, окруженного камнями и испещренными теми же рунами, что и на медвежьем когте в моей руке. И где-то в глубине, за новой преградой, всадник чума засмеялся. «Хорошая попытка!» Но цепи, скованные предками, его держали. Пока держали. Людовлад медленно разжал пальцы, но его взгляд меня не отпускал. В воздухе повисло тяжелое молчание. «Ты все еще слаб!» — наконец произнес Витязь, и в его голосе не было уже ни злости, ни насмешки. Только холодная констатация факта. «Но у тебя всегда есть выбор». Я хотел ответить, но в этот момент из глубины сознания донесся шепот, обжигающий, как раскаленный металл. «Прими меня, я сделаю тебя сильнее, сильнее всех!» Я сжал зубы. Боль пронзила тело, но его голос на мгновение смолк. «Я не твоя игрушка, чума!» Лютовлад наблюдал за мной с каменным лицом, но в его глазах мелькнуло что-то вроде уважения. «Ха!» — внезапно фыркнул он. «Может, и не сдохнешь сразу!» Что было дальше, я практически не помню. Только боль, терзающая каждую клеточку моего тела. Но голос всадника совсем затерялся. Я больше не ощущал его присутствия. Наконец Людовлад отошел в сторону. Его тень удлинилась, сливаясь с остальными хранителями. И вдруг я осознал, я больше не вижу их лиц. Никого. Только неясные силуэты, расплывающиеся в сумерках. «Что происходит?» — попытался я крикнуть, но голос сорвался в хрип. Капище дрогнуло. Огромные валуны по краям круга начали шевелиться, словно пробуждаясь от тысячелетнего сна. Их поверхность треснула, и из щелей потекла черная смола. Нет, не смола. Кровь. Я резко обернулся. На центральном камне, где прежде был алтарь, теперь сидел он, прародитель. Его фигура была смутной, словно тень, наброшенная на остов могучего черного волка. Глаза — две угольные ямы, наполненные мерцающим кровавым огнем. Сегодня он разительно отличался от того образа умудренного сединами старца, в котором пребывал в прошлый раз. «Теперь мы можем встречаться только здесь», — произнес прародитель. «Я отдал слишком много сил, чтобы спасти твоего сына. Поговорим по душам, внучок». Глава 22. Разговор с прародителем тоже вышел тяжелым. Он и так потратил на нас с Глафирой и сыном всю свою силу и едва насовсем не ушел. Даже совместной энергии эгрегора рода едва хватило, чтобы его удержать. Только теперь существовать он мог только в этом призрачном мире древнего капища, куда вытащили и меня три родича-хранителя. Но беседа, несмотря на всю ее неоднозначность, оказалась очень продуктивной. Вольга Всеславич много чего знал и о всадниках, и о хаосе, и о демоне Рааве. Этот допотопный старикан и в первое наше знакомство подметил во мне предводителя всадников, поэтому и почтил какого-то жалкого ведьмака своим вниманием. Но хитрый старикан ни словом, ни полусловом не обмолвился об этом, желая посмотреть, как я самостоятельно справлюсь с этой напастью, которая явно была мне не по зубам. Как, впрочем, не по зубам она оказалась и всей бригаде хранителей, которые не смогли изгнать из меня всадника, а лишь сковали его на время. Призрачный свет капища дрожал, словно пламя свечи на ветру, искажая фигуры окружающих меня деревянных идолов. Как обычно в таких ситуациях, в мою голову полезли странные мысли. А зачем они здесь, эти идолы древних богов? Ведь самого прародителя, сына великого змея ящера, едва ли не почитали как бога. Ему самому впору идола на капище ставить. Так зачем ему вся эта окружающая шелуха из мелких богов? Вольга Всеславич нависал надо мной, полупрозрачный, как дым, но в его глазах все еще горел огонь, который не угасал веками. Его фигура, отчего-то принявшая в этом иллюзорном мире исполинские размеры, казалась почти бесплотной, но сила и властность из его голоса никуда не исчезла. «Так ты все знал», — произнес я, неосознанно сжимая кулаки, — «с самого начала знал!» Прародитель усмехнулся, уменьшаясь в размерах до обычного человеческого, и его борода колыхнулась, будто под невидимым ветром. «Знать-то знал. Да не в этом дело. Ты ведь сам почуял, что всадник — часть тебя, а не просто случайная зараза. Иначе бы не сопротивлялся ему так истово». Я резко взглянул на него из-под лобья. Если знал, почему молчал? — Потому что путь познания через испытания, — ответил прародитель спокойно. — Ты сам это понял бы со временем, но времени, похоже, у тебя осталось не так много. В его словах была горькая правда. Всадник внутри меня рано или поздно сбросит оковы, наложенные хранителями, а его могучая энергия разобьет и выстроенные внутренние ментальные барьеры, вырвавшись на простор моего сознания. «Что мне делать?» — спросил я, уже не скрывая отчаяния. «Попробовать принять его», — прозвучал неожиданный ответ. «Что?» Прародитель медленно поднял руку, и вокруг его пальцев закрутились бледные искры, неожиданно рванувшие ко мне. Они окружили меня плотным роем, мельтеша перед глазами, словно докучливые мошки. Через некоторое время они вернулись обратно к моему легендарному предку и слились с ним в одно целое. «Пойми одно», — наконец произнес прародитель, — «всадник. Не враг. Он был тобой, или ты им. Разница стерлась с веками». «Ты хочешь сказать, что он возродился во мне не случайно? И я уже был чумой?» Голова от этих размышлений реально пошла кругом и распухла от обилия мыслей. «Случайности не случайны, внук. Бороться бесполезно, ибо ты сражаешься с частью самого себя. Но если примешь его...» «Я стану им», — закончил я за него. «Возможно, как раз он станет тобой. Разве ты не замечал? Ты уже меняешься. Нет, ты уже изменился. Твой дух только крепчает, хотя давно должен был сгореть от такого соседства». Я закрыл глаза, вспоминая моменты, когда всадник просыпался во мне, а я мельком прикасался к его силе, древней и страшной. но вместе с тем я ее чувствовал, эту силу. Ведь она позволила мне выстоять там, где другие сосуды чумы пали, потеряв себя полностью. А если я откажусь и продолжу сопротивление? Тогда он, в конце концов, переродится в тебе полностью, и ты исчезнешь. Тишина повисла между нами тяжелым покровом. На самом деле ты сделал выбор еще до того, как пришел сюда, — наконец сказал прародитель. Только еще его не осознал. Но время придет, и ты примешь решение, единственно правильное и верное. Я не ответил, но в глубине души уже знал, что он прав. Тогда слушай. И старик начал говорить. Он говорил о том, как объединить две наши сущности в одну и не потерять себя. О том, как укротить демона Раава и не дать хаосу поглотить порядок. О том, что за всеми происходящими событиями стоит нечто большее, древний заговор, уходящий корнями в те времена, когда древние боги еще ходили среди людей. А я слушал и понимал, путь впереди будет тяжелее, чем я мог представить. Но назад дороги уже не было. А ведь, помимо всего прочего, существуют колдуны Третьего Рейха, сила которых тоже растет и набирает обороты. То, что мы с ними пока не встретились на поле боя, — лишь вопрос времени. Как же мне умудриться разгрести все проблемы и заботы, повисшие на мне тяжелыми веригами? Вериги. От старославянского верига — цепь. Изделия разного вида железной цепи, полосы, кольца, носившиеся христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти. Или железная шляпа, железные подошвы, медная икона на груди с цепями от нее, иногда пронятыми сквозь тело или кожу и прочее. Масса вериг может достигать десятков килограммов. В переносном смысле верига — бремя, обычно нравственное или душевное. А вот когда пошел разговор про стражей, хаос и демона Раава, мне пришлось выпасть в осадок в очередной раз. Ибо этим стражем или столпом веры, как называли его священники, мог легко оказаться... Что бы вы думали? Да-да, догадаться несложно. Им мог оказаться я сам. Только при определенных условиях, указанных в пророчестве. Делов-то. Ну вот вы мне скажите, сколько всего проблем можно навесить на одного человека, чтобы он не сломался? Многие приведут в пример известную фразу. «Бог дает человеку испытаний ровно столько, сколько он может вынести». Не буду спорить, все так. Но мне нужна была какая-нибудь, пусть и самая маленькая, но передышка, чтобы хоть немного привести мысли в порядок и набросать кое-какое подобие дальнейшего плана действий. Но на ум тут же пришла еще одна расхожая фраза. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Прародитель замолчал, его глаза мерцали, словно отражая далекие звезды, раскинувшиеся над нами на иллюзорном небосводе. Его взгляд стал далеким, словно он видел перед собой не меня, а что-то глобальное. Тени минувших веков, цепь грядущих событий, протянувшуюся через прошедшие эпохи. Все в мире взаимосвязано, и все случайности не случайны, — в очередной раз повторил прародитель. Для меня, как учителя, это было в порядке вещей. Повторение — мать учения. Я нервно сглотнул. Где-то в глубине сознания шевельнулось понимание, но... Я не хочу быть ни стражем, ни всадником, ни кем-то еще. Я хочу быть самим собой, — озвучил